«Прочти», — нетерпеливо сказала Лесса, протягивая свиток бронзовому всаднику. Они сидели одни в просторной комнате советов. Флар пробежал письмо. Потом, опершись локтями о край большого каменного стола, кивнул головой. «Я не ожидал ничего иного», — спокойно произнес он. «Ну и?» Лесса уставилась на него. Глаза ее возбужденно сверкали. «Время покажет», — невозмутимо ответил Флар, пытаясь разыскать на блюде не слишком помятый плод. «Телорек дал понять, что некоторые холды не разделяют мятежных настроений правителей», — заметила Лесса, пытаясь успокоиться. Флар фыркнул. «Телорек грит-то, что приятно его слушателям», — вымолвил он, придразнивая речь руатанца. «Тебе будет полезно узнать», — сказал появившийся в дверях Нор, что не все его люди разделяют его мнение. В конвое немало недовольных. Нор учтиво, хотя и несколько рассеянно, поклонился Лессе. «Они считают, что Руат бедствовал слишком долго, чтобы отдавать Вейру столь большую долю в первый же прибыльный оборот. И должен сказать, Лайтл, пожалуй, проявил излишнюю щедрость. Мы будем хорошо питаться. Какое-то время». Флар перебросил Барату пергаментный свиток. «Как будто мы этого не знаем», — пробормотал коричневый всадник, быстро просмотрев послание. «Но если вам все известно, что вы намерены делать? Уважение к Вейру упало так низко, что скоро наступит день, когда нам нечего будет есть». Она швырнула эту фразу, словно камень из пращи. И с удовольствием заметила, что попала в цель. Оба всадника, обожженные ее словами, повернулись к ней. Ярость промелькнула на их лицах. Затем Флар улыбнулся. Фнор тоже скривил губы в ироничной усмешке. «Так что же?» — потребовала она. «Ргулу и Слелу придется, поголодать», — сказал Фнор, успокоившись и пожимая плечами. «Ну а вам двоим?» Флар повторил жест брата и, поднявшись, отвесил Лессе церемонный поклон. «Так как королева уже крепко спит, прошу прощения у госпожи и разрешения удалиться». «Убирайтесь вон!» — с яростью крикнула Лесса. Братья повернулись к выходу, усмехнувшись друг другу, словно заговорщики, и тут же в комнату ворвался Ргул. По пятам за ним мчался Слел, Днол, Дбор и Кнет. «Что я слышу?» Ргул, похоже, был в ярости. «Со всего плоскогорья десятину доставил только Руат?» «К сожалению, именно так», — спокойно подтвердил Флар, протягивая свиток предводителю Вейра. Ргул, хмурясь и шевеля губами, прочитал послание. Затем с отвращением швырнул его Слелу. Тот развернул письмо и начал читать. Остальные столпились за его спиной, разглядывая через плечо. «Весь прошлый оборот мы кормили Вейр на десятину от трех холдов», — надменно провозгласил Ргул. «В прошлый оборот в нижних пещерах оставались кое-какие запасы», — вставила Лесса. «Но Манора сообщила мне, что теперь они израсходованы». «Руат оказался очень щедрым», — быстро возразил Флар. «Полагаю, теперь мы не ощутим недостатка ни в чем». Лесса замерла на мгновение, подумав, что ослышалась. Потом упрямо отряхнула головой и, не обращая внимания на предостерегающие взгляды Флара, ринулась в атаку. «Припасы из Руата не решают проблемы. В любом случае, молодым драконам их не хватит. Есть только один выход. Вейр должен торговать с Тилгаром и Фортом, чтобы пережить холодное время». Ее слова вызвали бурю возмущений. «Торговать? Никогда! Чтобы Вейр опустился до торговли, только набег!» «Ргул, мы пойдем в набег первыми! Торговля не для нас!» Одна мысль о торговле уязвила бронзовых всадников до глубины души. Даже Слел, казалось, был полон негодования. Кнет пританцовывал от нетерпения, глаза его горели в предвкушении рейда. Лишь Флар оставался спокойным и, скрестив на груди руки, со скукой посматривал по сторонам. «Набег!» — властный голос Ргула перекрыл шум. «Набега не будет!» — реакция его была... На его командный тон была мгновенной. В комнате наступила тишина. Потом Дбор и Днол воскликнули одновременно. «Не будет?» «Почему не будет?» — повторил Днол. Его лицо покраснело, жилы на шее напряглись. «Нет, не он сейчас нужен здесь», — простонала про себя Лесса, пытаясь найти взглядом Слана. Но тут она вспомнила, что Слан скорее всего, находится на площадке для тренировок.